«Верно, верно», — послушно кивнула Харди, «просто, парни так обычно не думают. Ты очень интересный, Рей. Тогда, твой ответ», — я оставил паузу, позволяя ей закончить это предложение. «Как будто хоть одна девушка, находящаяся в своем уме, отказалась бы от такого», — закатила глаза Фелиция, «конечно, да, куда пойдем?» Глава 72, 18+, «а у тебя тут миленько», — резюмировала Фелиция, оглядев мою комнату. Я на это только пожал плечами. Комната, как комната, ничего особенного, но довольно уютно. За это надо благодарить прошлого Сэма, он умел устроиться с комфортом. «Если хочешь, позже могу устроить тебе экскурсию по дому», — заговорил я, откладывая свою маску в сторону и притягивая девушку в объятия, «но сейчас у нас есть более интересные занятия». Наши губы встретились. Удивительно, учитывая, как сильно мы оба были возбуждены, но наш первый поцелуй оказался медленным и нежным. Не торопясь превращать его во что-то более странное, я пробовал ее на вкус, и она делала то же самое. С моих рук наконец-то слетели осточертевшие перчатки, которые все это время мешали мне насладиться великолепными изгибами девушки. Мои ладони начали свой путь от самых плеч, прошлись по спине и талии и наконец остановились на мягких ягодицах. Ее новый костюм был из той же ткани, что и мой, что значительно притупляло ощущения, но даже так мне очень нравилось то, что было под моими руками. Фелиция столкнулась со схожими проблемами, а учитывая, что мой костюм еще и не был облегающим, как у нее, то ей приходилось еще тяжелее. «Да как он снимается-то?» – прошипела Харди, пытаясь меня раздеть. «Ну что же, думаю, можно считать, что я отомстил за всех парней, что не смогли сходу расстегнуть лифчик на своих девушках». Решив не мучить девушку, я немного отстранился и сам снял с себя верх своего супергеройского облачения. Уже довольно скоро я стоял с полностью голым торсом. Реакция Фелиции на мое обнаженное тело была идентична реакции Гвен, когда та увидела мои изменения. Харди мгновенно стащила со своих рук перчатки и принялась восхищенно очерчивать пальцами мои мышцы. И пусть мне было приятно ощущать холодные ладошки, долго продолжаться этому физическому осмотру я не позволил. В конце концов, мне тоже хотелось посмотреть и потрогать. Подняв одной рукой подбородок Фелиции, я втянул ее в очередной поцелуй, пока другая рука нащупывала застежку на ее костюме. Благо, у меня не возникло тех же проблем, что у нее. Все же я присутствовал при создании этого чуда. Я медленно раздевал девушку, открывая своему взгляду кремовую кожу. Поскольку костюм был цельным, мне пришлось усадить девушку на кровать, чтобы раздеть ее полностью. Фелиция оставалась верной своим привычкам и на ней не было ни малейшего намека на нижнее белье. Когда костюм черной кошки упал на пол, она осталась полностью обнаженной. На ее лице не было и капли смущения, наоборот, она гордо представила свое тело моему взгляду. «Ну как тебе?» – ехидно улыбнулась Харди. Ответить я предпочел делом. Подарив ей еще один короткий поцелуй, я начал спускаться ниже к шее и ключицам, а затем и к груди. Потратив немного времени на то, чтобы поиграться с ее давно затвердевшими сосками, спускаюсь еще ниже, оставив дорожку поцелуев на ее животе. «Ты серьезно?» – удивилась девушка, когда мои губы оказались напротив ее сокровенного места. Как я и предполагал ранее, местные парни очень редко утруждают себя таким делом, как куннилингус. Поэтому все мои девушки были очень приятно удивлены, когда узнали, что я совсем не против такого. Я все так же не ответил и провел языком по влажной щели. Две практически неутомимые в постели партнерши принесли мне свои плоды. Мой опыт в подобных ласках значительно возрос, и мне не составляло труда найти наиболее чувствительные места. О боже, с губ Фелиции сорвался первый стон, и она нежно провела рукой по моим волосам, поощряя действовать дальше. А я и не думал останавливаться. Мой язык скользил между складками половых губ, иногда отвлекаясь, чтобы поиграть с горошинкой клитора. «Подожди», — прервала меня Фелиция, — «давай по-другому». «Ложись». Я послушно улегся на свою кровать. Харди легла на меня так, чтобы ее киска находилась над моим лицом, давая мне возможность вернуться к прерванному занятию, пока она сама потянулась к молнии на моих штанах. «Аво, а ты полон приятных сюрпризов», – прошептала Харди, когда мой член был высвобожден из своего тесного плена. Фелиция нежно провела своими тонкими пальчиками по всей длине моего бойца, посылая по нему разряды удовольствия, после чего лизнула, словно желая распробовать вкус, и тут же стала куда смелее орудовать языком, обводя им головку, пока ее ладошка ласкала основание. Это превратилось в небольшую гонку. Ничего не было сказано вслух, но каждый из нас явно стремился довести другого до оргазма быстрее. Однако, здесь у меня было несправедливое преимущество. Помимо того, что я начал ласкать Фелицию раньше, у меня было банально больше опыта, так что когда я подключил к делу еще и пальцы, у нее не осталось шансов. Оргазм настиг девушку, и несмотря на то, что ее рот был занят моим мужским достоинством, ей удалось довольно громко простонать. Однако это ее не остановило, она только усилила свой напор, сделав минет еще более интенсивный. Ее опыт явно не шел вровень с ее уверенностью. Периодически я чувствовал легкие касания зубов на своем приборе, но она улучшалась с поразительной скоростью. Если к таким вещам бывает природный талант, то у нее он определенно есть. Когда моя кульминация приблизилась, она заглатывала мой ствол с поистине впечатляющей скоростью, не забывая вращать вокруг него языком. Я не стал утомлять ее долгим ожиданием и, когда почувствовал приближение оргазма, не стал сдерживать его и выпустил толстую струю семени ей в рот. Кажется, ей это понравилось, судя по тому, что не только проглотила все, что оказалось у нее во рту, но и вылизала мой член дочисто, избавив его от каждой капли спермы. «Черт, это было очень хорошо», — удовлетворенно выдохнула девушка и развернулась ко мне, «но мы еще не закончили. Что ты задумала?» — удивленно спросила я, когда она схватила меня за руки и прижала их к кровати, не давая мне двигаться. Птичка попала в кошачьи лапки, игриво усмехнулась Харди. «Что же кошечке с ней сделать? Кошечка хочет быть главной», — я ответил на ее усмешку своей. Вот только кошечка забыла, что птичка умеет жульничать. В ее глазах был явный вызов, и я его принял. Использовав свои силы, оказываюсь у нее за спиной и толкаю на кровать, лицом вниз. Ее попытка подняться была встреченная смачным шлепком по ее аппетитной попке. Ауф, из Фелиции вырвалось что-то среднее между вскриком и стоном. Мне удалось схватить ее руки одной своей, пока вторая продолжала шлепать, оставляя красные пятна на упругой заднице. Чем больше я наносил ударов, тем громче становились ее стоны. Даже в темноте было прекрасно видно, что между ног у нее настоящий потом. Черт возьми, Гвен тоже нравились шлепки, но не до такой степени. Это был совершенно новый уровень, и я не мог сказать, что меня это не заводит. Кажется, кошечка любит, когда ее дрессируют, я не мог не поддеть ее. Пропали любые попытки сопротивления, даже чисто символические. Харди явно наслаждалась своим текущим положением. Наверное, мне стоило и раньше догадаться о ее предпочтениях. Порой, своим дерзким поведением она буквально напрашивалась на такой исход. Фелиция ничего не ответила на мою подколку. Возможно, была слишком смущена своим открывшимся фетишем. Думаю, в мире сильных женщин быть настолько покорной в постели не слишком респектабельно, но я уж точно не стану ее осуждать. Меня в этой ситуации устраивает решительно все. Убедившись, что ее попка достаточно красная, я решил наконец-то приступить к основному блюду. Однако, не смог удержаться от того, чтобы немного подразнить ее перед этим. Выровняв свой член со входом в ее киску, я слегка потер его о половые губы, но не стал вводить, дожидаясь ее реакции. «Ну чего ты ждешь?» Фелиция насколько могла подалась бедрами назад, попытавшись самостоятельно насладиться на мою мужественность. «Давай уже, попроси меня», я наклонился к ее уху, чтобы прошептать это, игриво прикусил мочку. «Ох, вот чего ты хочешь», она даже не попыталась изобразить раздражение, весь ее вид говорил о том, что эта ситуация нравится ей даже больше, чем мне. «Пожалуйста, трахни меня». Услышав это, я больше не стал тянуть, к тому же, мое собственное терпение постепенно истощалось. Меня потребовалась вся моя воля, чтобы начать медленно этим еще немного ее подразнить. Внутри нее было очень тесно. Даже несмотря на впечатляющее количество влаги, мне потребовалось приложить усилия, чтобы войти на полную длину. «Ох, черт, наконец-то!» – простонала Харди, когда я вошел в нее полностью. Я начал медленно, но довольно быстро набрал темп. Фелиция тоже не лежала бревном и старалась, насколько возможно в ее положении, подмахивать мне бедрами. На какое-то время мы просто отдались животной страсти. В комнате были слышны только стоны и шлепки обнаженных тел друг от друга. Первый оргазм настиг девушку довольно быстро, так сильно ее завели наши предварительные игры, но она не подумывала останавливаться или попросить меня замедлиться, Наоборот, движения ее бедер стали еще более яростными в попытках принять меня как можно глубже. Мышцы ее влагалища туго обвивали мое достоинство каждый раз, когда он входил и с крайней неохотой позволяли ему выскользнуть наружу. Выдерживать такое долго было выше моих сил, но хвала повышенной выносливости, оргазм и меня не смог остановить. Мы просто не могли насытиться друг другом. Я перепробовал все позы, которые только могли прийти мне в голову. По собачьи, миссионерская, у стены с задранной ногой и еще много разных других. Может, в этом и был минус неутомимости, начав получать удовольствие, остановиться практически невозможно. Однако, спустя пару часов, мы все же смогли угомониться. Фелиция не торопилась уходить, а у меня не было никакого желания ее выпроваживать. Мы просто лежали на моей кровати и наслаждались объятиями. Глава 73. Умиротворяющая обстановка все же подействовала на нас, мы уснули на пару часиков. Учитывая сумасшедшее количество энергии, что было в наших телах, долгий сон нам особо не требовался, так что, когда я проснулся, за окном было еще темно. «Доброе утро», я протянул кружку кофе, открывшей глаза Фелиции. «Ой, ты просто прелесть», улыбнулась Харди, принимая напиток. Некоторое время мы просидели в тишине, наслаждаясь утренним кофе, если, конечно, текущее время суток можно считать утром. «Ты довольно спокоен», заметила девушка, прервавшись, чтобы сделать еще пару глотков. «Не боишься, что твои родители нас застукают?» «Не особо», я поставил пустую чашку на прикроватную тумбочку. «Мамы не будет еще пару часов как минимум, да и если мы ей попадемся, ничего страшного не будет. Конечно, это будет не лучший способ представить мою новую девушку, но она всегда была довольно понимающей. Это была чистая правда. Конечно, я не устраивал при Аманде групповуху с Пенни и Гвен, но она должна была понимать, что я так часто отпрашиваюсь на ночевку не для того, чтобы уроки делать. Хоть и по большей части эти ночные отлучки были связаны с супергеройством, а не сексом». Фелиция хихикнула, видимо, представив себе сцену, где моя мама застает нас в текущем положении, но больше говорить на эту тему не стала. Как и спрашивать о том, почему я не упомянул других членов семьи. Возможно, решила, что тема деликатная, и оставила этот вопрос на другой раз, не желая портить атмосферу. На секунду я отвлекся на свой телефон. На нем было несколько сообщений от Гвен. Вуайеристка выражала свое недовольство тем, что я обломал ей шоу. Да, я все-таки выключил камеру и не дал сталкершам насладиться просмотром шоу. Впрочем, толк во включенной камере все равно был сомнительным. Она лежала на тумбочке, и камера была направлена в потолок. А это кто? Фелиция, не удосужившись прикрыться, вылезла из-под одеяла и обратила свое внимание на экран блокировки. На нем красовалась фотография Сэма и Габриэлы, поставленная еще до того, как я оказался в этом теле, так и не утрудился ее заменить. «Габриэла Осборн?» — восхищенно присвистнула Харди. «Вот так номер, как ты умудрился-то?» В факте их знакомства не было ничего удивительного. В конце концов, Норма была на вечере у Харди, так что вполне резонно, что две богатые девочки уже пересекались. «Мы в одной школе учимся, и вот как-то само собой срослось», — расплывчато ответил я, не желая вдаваться в подробности похождений Сэма. «Точно, ты же говорил, в какой школе учишься, а я и не подумала». Фелицию мой ответ, похоже, удовлетворил. «А где она сейчас? Давно о ней ничего не слышно». «Дома сидит», — ответил я, откидываясь на спинку стула. Фиск нацелилась на Аскарп. Нам удалось создать ей проблемы и отвлечь на другие дела, но Норма опасается, что до нее попытаются добраться через дочь. Фелиция нахмурилась и залпом допила свой кофе. Уж ей-то эта ситуация была отлично знакома, точно так же поступили с ее отцом. Неудивительно, что она принимает это близко к сердцу. Вот же, Харди поставила пустую чашку рядом с моей и приложила чуть больше силы, чем требовалось, благо, ничего не разбилось, когда мы уже от нее избавимся. Вопрос по большей части риторический, точные сроки прогнозировать невозможно. Квинпин, даже несмотря на давление, очень неплохо держится. Лично я ставил на трюк задуманный Старк. После потери сыворотки, костюм Антонии был лучшим шансом для Фиск переломить ситуацию в свою пользу, она должна клюнуть. Плюс, не стоило забывать о тех двоих под нашим наблюдением. В идеале, мы сможем выкачать из них информацию о тайных базах и других суперзлодейках, находящихся на зарплате у Уилмы. Да и о простых людях, находящихся под ее началом, тоже забывать не стоило. Квинпин обладала достаточно жестким характером, чтобы не сломаться под давлением, чего нельзя сказать о всех ее последователях, особенно когда речь идет о нечистых на руку бизнесвумен. Если удастся вычленить тех, кто ей еще верен, и ударить по ее кошельку, то это будет весьма значительная победа. Из раздумий меня вырвал игривый щелчок по носу. Кажется, Фелиция уже успела вернуть себе хорошее настроение. Поражает способность этой девушки держать себя в руках и настраиваться на позитивное мышление. «Ты чего?» – спросил я, не сдержав смешок. «Ты слишком погрузился в раздумья?» Фелиция шутливо погрозила мне пальчиком. «Негоже так делать, когда твоя новая девушка рядом с тобой и абсолютно голая. Чтобы подойти ко мне, Харди пришлось встать с кровати, так что ее тело теперь вообще не было хоть чем-то прикрыто. Я не отказал себе в удовольствии еще раз пробежать глазами по этому великолепному зрелищу, и она это заметила. «Кажется, я знаю, как отвлечь тебя от нелегких мыслей», — девушка показательно слегка встряхнула грудью. «Правда? И как же?» Я решил подыграть и изобразил непонимание. «Ты ведь сказал, что у нас есть еще пара часов, верно, Пенни? Долго еще будешь дуться?» — спросила Паркер свою подругу. «Я не дуюсь», — отмахнулась Гвен. «Это могло бы звучать правдоподобно, если бы не мордочка надутого хомяка, которую изобразила Стейси, когда пропало изображение с камеры на маске». Пенни с радостью припомнила дорогой подруге все моменты, когда та ее смущала и, обнаружив слабое место, проследила за тем, чтобы ее лицо было настолько красным, насколько это вообще возможно. «Настолько не дуешься, что начала строчить Сэму гневные смски», — сделала еще одну попытку Паркер. «Это была просто шутка», — Гвен снова не повелась на подколку. С сожалением Пенни пришлось констатировать, что Стейси, похоже, исчерпала свой лимит смущения на ночь и больше не реагировала на подколки. «Смотри-ка», — Гвен указала на пару стоящих рядом мониторов. Сначала Паркер приняла это за попытку Гвен сменить тему с собственных тайных пристрастий, но на экранах действительно происходило кое-что интересное. Их недавние противницы, купологоловая и с татуировкой на лбу, покинули свои убежища и куда-то направились. Причем первая была в своем злодейском костюме. Джарвис любезно показала их местоположение на карте и, судя по направлению движения, они шли в одну точку. Пенни хотела попросить Гвен связаться с Сэмом, но, повернув голову, увидела, что та уже держит в руках телефон и активно набирает сообщение. Тем временем, зрелище на экране было довольно скучным. Далеко не все злодеи и герои благословлены способностями быстрого перемещения, так что приходилось смотреть, как эти двое медленно перемещаются по городу. «Могли бы хотя бы машину взять», — насмешливо хмыкнула Гвен, отвлекшаяся от телефона. В общем, пока эти двое добрались до пункта назначения, прошло довольно много времени. Причины, по которым они решили не пользоваться транспортом, отошли на второй план. На месте встречи они увидели третью участницу прошедших баталий, песочную женщину, или как бы она там себя ни называла. На самом деле, узнать ее сейчас было довольно сложно. В прошлую их встречу она представляла собой массивную кучу песка, а сейчас выглядела как вполне обычная женщина. Если бы не ее появление в виде небольшой песчаной бури, то узнать ее было бы очень проблематично. Честно говоря, девушки немного удивились, увидев ее. Они не разделяли уверенности Сэма в том, что она осталась жива, или хотя бы дееспособна. Не было никаких признаков того, что злодейке удастся выбраться из воды. Однако озвучивать эти мысли перед парнем не стали. Ни к чему давить на него, настаивая на том факте, что он стал убийцей. Как оказалось, это было правильным решением. По крайней мере, им не придется краснеть перед ним, признавая, что были неправы. «Эй, смотри», — Пенни толкнула подругу под руку, отвлекая от телефона и обращая ее внимание на экран. «А во, как интересно», — Гвен накинула внимательным взглядом собравшуюся компанию. «Стой, а это кто?» К злодейкам действительно присоединилась неизвестная им фигура. И в это же время в помещении появился Сэм на пару с Фелицией. Стоило отметить, что Харди выглядела очень недовольной. О причинах подобного настроения догадаться было несложно, учитывая, где она была и чем занималась. Любая девушка бы взбесилась, если бы ее прервали в такой момент. «Ну и кому я должна надрать зад?» — Фелиция прошипела на манер рассерженной кошки. Глава 74. Мы с Фелицией, ясное дело, не обрадовались тому, что нас прервали на самом интересном, но все же поспешили вернуться в мастерскую. Харди была недовольна особенно сильно и, казалось, готова была броситься в драку прямо сейчас. «Что тут у вас?» — спросил я у девушек, подойдя к мониторам. «Пока ничего конкретного», — ответила мне Гвен, «собрались вместе, что-то обсуждают. Вот, есть новенькая». Девушка указала на фигуру в темном плаще и черных очках. Женщина показалась мне смутно знакомой, но Пен не узнала ее раньше меня. «Это же доктор Актриус», — воскликнула изумленная Паркер. «Действительно, это была она. Раньше я видел эту женщину только на фотографиях, поэтому не смог узнать сразу. Вопрос был в том, что она тут делает. Если верить фильму, то злодеем Отто стал после неудачного эксперимента, но здесь подобным и не пахло. Я внимательно следил за деятельностью потенциальной злодейки и все же умудрился проморгать нужный момент. Надо было отправить к ней дрон, а не полагаться на прессу. Может, все гораздо проще? Исходя из того же фильма, Актриус вовсе не был плохим человеком, на кривой путь его толкнуло собственное творение, механические щупальца. То есть, вполне возможно, что произошло именно это. Актриус тестировала свое изобретение, повредила предохраняющий чип и все. Однако, в общей картине это не имеет большого значения. У нас есть факт наличия новой злодейки, и это самое главное. Ее предыстория и мотивация, конечно, могут быть полезны, но даже если мы узнаем причины, вряд ли сможем что-то сделать, пока она под влиянием щупалец. Силовое столкновение наиболее вероятно. Сначала доктор Коннорс, теперь она, вздохнула Гвен, эпидемия среди именитых ученых. Доктор Коннорс, удивилась Фелиция, эту историю она еще не слышала. Мы тебе потом расскажем, пообещал я девушка, сосредотачивая свое внимание на экране. Дрон наконец-то смог найти удобную позицию, достаточно близко к злодейке, чтобы мы могли их слышать, но при этом не быть замеченным. По телефону нельзя было договориться, первым что мы услышали был недовольный голос Мистерия. «А кто о таких делах по телефону базарит?» Хмыкнула женщина с татухой на лбу, надо бы уже узнать ее имя, в прошлый раз мало было, новенькая. «Хочешь, чтобы снова эти клоуны выскочили и настучали тебе по куполу?» «Заткнись, меченая», — прошипела Мистерия, «не помню, чтобы ты себя лучше показала. Приятно получить подтверждение того, что они не знают о наших дронах. Кажется, все произошедшие они списали на то, что мы прослушали их телефонные разговоры. Мы думали о таком варианте, но он куда менее эффективен, чем может показаться на первый взгляд. Злодейки использовали дешевые кнопочные телефоны и регулярно их меняли, каждый раз взламывать новый мобильник, тот еще гемор. Дроны куда проще и эффективнее. Хватит вам, песочная своим низким, поразительно похожим на мужской, голосом остановила начинающуюся ссору. Кажется, никаким командным духом в этой компании не пахнет. Это было в общем-то логично. Ничего кроме денег эту четверку вместе не держит. Песочную послушались только потому, что она в этом недружном коллективе была самой сильной. Актриус, это было видно даже несмотря на очки, и вовсе смотрела на остальных как на грязь по своими ногами. Остальные этого то ли не замечали, то ли не придавали большого значения. «Давайте уже к делу», — раздраженно произнесла ученая. «Ну давай начнем, меченая», — наконец-то узнал ее прозвище. «Босс хочет, чтобы мы побыстрее разобрались с этой четверкой». «Так, значит, речь пойдет о нас, очень удобно». «Легко сказать», — сморщилась песочная, явно вспоминая нашу последнюю встречу, сопляки дюжи прыткие. «А что их ловить?» — снова заговорила меченая. «Возьмем за задницу мамашу Харди, и они сами к нам прибегут». На этих словах Фелиция сжала кулаки чуть ли не до хруста и вперилась в злодейку ненавидящим взглядом, который не обещал той ничего хорошего в их следующую встречу. Чтобы успокоить девушку, я взял ее кулак в свою ладонь, выражая молчаливую поддержку. Харди немного расслабилась и разжала руку, переплетя мои пальцы со своими. «Ага», — саркастично кивнула Мистерия, «мы уже устраивали засаду у дома Харди». «Кажется, это ты только что припоминала мне, чем это закончилось. Хочешь еще раз наступить на эти грабли? Если бы твои фокусы работали как надо, то все бы прошло как по маслу», — осклабилась меченая. И снова эти двое оказались на грани драки. «Кажется, они друг друга очень сильно недолюбливают. Возможно, это удастся как-то использовать в наших интересах». Песочной снова пришлось успокаивать две буйные головы. Актриус на этот раз отмалчивалась, погрузившись в свои мысли. Однако, по выражению ее лица все так же легко читалось то, что ей очень не нравится текущая компания. Когда конфликт в очередной раз был погашен, они наконец-то приступили к обсуждению конкретных планов. Предлагались разные идеи, к счастью, вариант с мамой Фелиции они отмели как труднореализуемый, справедливо предположив, что после недавнего мы глаз с нее не спустим. Однако, прийти к какому-то общему знаменателю им не удавалось. Сразу была видна группа людей, которая собралась вместе исключительно ради денег, каждая пыталась перетянуть одеяло на себя, сходу отметая варианты, предложенные другими. Особняком в этом беспорядке держалась актрис. За прошедшее время она всего несколько раз открывала рот, ограничиваясь только короткими фразами и в общие перепалки не встревала. Дамы, когда она наконец заговорила, ей без труда удалось привлечь внимание остальной компании. У меня есть идея. План актрис был довольно прост, но в то же время эффективен. Если бы мы не подслушали их сейчас, то почти наверняка угодили бы в ловушку. Все же технологическое превосходство дает огромное преимущество. Даже не представляю, насколько сложнее было бы разбираться со всеми этими ловушками и засадами, если бы не дроны Старк. Что делаем? Поинтересовалась Фелиция, которая все еще была зла из-за комментария о своей матери. Можно ее понять, особенно учитывая, что угроза не минует окончательно, пока мы не разберемся с Фиск. Как обычно в такой ситуации все взгляды устремились на меня. Конечно, мне сильно льстило такое доверие, но я был бы совсем не против, если бы они предлагали свои варианты. Ждем, пожал я плечами, мы знаем где, когда и что они будут делать. Потратим время на подготовку, благо оно у нас есть. Джарвис, отправь еще пару дронов за остальными двумя. Сделаю, мистер Уэйт, незамедлительно отозвалась и. Что же касается актрис, тут я на секунду задумался, всю встречу новоявленная злодейка провела в пальто, под которым, как я подозреваю, прятала свои щупальца. Ясное дело, девушки их не видели, нужно будет наведаться на ее место работы к ней домой, попробуем пошпионить и узнать, на что она способна. Да и кто знает, может, мои прошлые выводы о ее предыстории окажутся в корне неверными, и мы найдем что-то способное на нее повлиять. В лучшем случае, можно будет найти информацию о том чипе, что не позволяет железякам капать ей на мозги. Плюс, сами щупальца, я только в общих чертах знал, что они из себя представляют. Найти подробную информацию о конструкции и материалах, из которых они изготовлены, будет очень полезно. И не спускаем с них глаз, добавил я напоследок. План мы, конечно, подслушали, но было видно, насколько хорошими друзьями являются эти четверо. Нельзя исключать, что одна из них решит посвоевольничать. Звучит разумно, кивнула Пенни. Тогда мы с Гвен займемся подготовкой к битве, постараемся сделать побольше оружия, а мы отправимся в логово плохой ученой, поинтересовалась Фелиция и, дождавшись моего кивка, продолжила. Класс, работа по специальности, только будьте осторожнее. Пенни проигнорировала шутку Харди и протянула мне флешку. Не знаю, что случилось с доктором Актрис, но она все же ученая, покопаться в ее файлах может быть очень непросто. Вот это поможет. Будем, улыбнулся я, принимая девайс, тот же самый, что помог нам взломать системы на базе Фиск. Спасибо, Пенни. Спасибо, Пен-Пен, повторила за мной Харди. Паркер на это только закатила глаза, пробормотав что-то вроде. Еще одна. На такой веселой ноте мы и отправились заниматься каждый своим делом. Глава 75. Мы с Фелицией проникли на место работы новой суперзлодейки. Благо на дворе все еще была ночь и здание было практически пустым. Пункт охраны находился на первом этаже и сотрудницы местной службы безопасности не выглядели слишком замотивированными в том, чтобы делать обход. Навыки Харди оказались очень полезными. Конечно, мои силы позволяли без труда проникнуть в любое помещение, но это никак не спасло бы меня от того, чтобы случайно включить какую-нибудь сигнализацию. Благо, у меня была напарница, прошедшая обучение у весьма именитого вора. Внушительных размеров лаборатория была завалена различными приборами назначения, которых ни один из нас не понимал. Возможно, было бы умнее взять с собой кого-нибудь из паучьего дуэта, но от нас требовалось только найти информацию, а девушки уже разберутся. «Итак, что ищем?» – спросила девушка, деловито оглядывая наше окружение. «Все, что может быть полезно», – ответил я, подходя к компьютеру. «Может, получится узнать причину, заставившую именитую ученую ступить на кривую дорожку. К тому же, учитывая ее род деятельности, можно предположить, что для новой профессии она смастерила себе что-то эдакое. Об этом тоже будет неплохо узнать». Харди кивнула и принялась осматривать лежащие на столе бумаги, пока я возился с выданной Пенни флешкой. «Смотри», — спустя буквально минуту выкрикнула Фелиция, сунув мне под нос небольшую стопку бумаг, Кажется, это ответ на твой вопрос. Приняв найденную девушкой макулатуру, я принялся ее изучать. Действительно, это проливало свет на поведение актрис. В прессе об этом, к моему огромному сожалению, не сообщили, но ее проект решили прикрыть. Слишком много денег на него было потрачено без какой-либо отдачи. Хм, действительно интересно, пробормотал я, пролистывая бумаги. По сути, актрис банально указали на двери. Похоже, она решила продолжить проект собственными силами, подзаработав деньжат не самым честным путем. Уж не знаю, сколько конкретно фиск предлагает за наши головы, но, учитывая, сколько крови мы ей попили, должна быть весьма приличная сумма. Возможно, это тот самый момент, когда актрис должен был подхватить Оскарп, но норме сейчас совсем не до расширения и сомнительных вложений. Да и в фильме на момент событий, связанных с доктором Осьминогом, у руля компании был уже Гарри, а не Норман. Так, получается, она обиделась на то, что ее проект закрыли и решила стать злой. Хмыкнула Фелиция, интересная мотивация. «Осуждаешь?» – спросил я, откладывая бумаги в сторону и возвращая свое внимание к компьютеру. «Это бизнес, Рей», – развела руками Харди. «У тебя может быть замечательный проект, но, если ты не покажешь результатов, твою лавочку прикроют. Так это работает, и обижаться попросту глупо. Ну, Фелиция у нас из богатой семьи, неудивительно, что она придерживается такого мнения, но простые человеческие чувства тоже нельзя списывать со счетов. Отчаяние более чем способно доводить людей до крайности. Не все с тобой согласятся», – пожал я плечами, продолжая копаться в компьютере. Актрис явно обиделась и просто так сдаваться не намерена. «Я нашел то, что искал, и на экране появилась схема знакомого мне по фильму «Реактора». Что это?» Фелиция заглянула в монитор через мое плечо и, спустя минуту разглядывания, вынесла вердикт. «Ах, все равно ничего не понятно, отправь это нашим головастикам, они уж точно разберутся». «Уже сделано», Джарвис скачала все данные с этого компьютера. Я поднялся из-за стола, намереваясь поискать еще что-нибудь полезное. «Рей, черненькая, у нас есть новости», из передатчика послышался голос Гвен. «Что там?» — поинтересовалась Фелиция, когда мы оба отвлеклись от своих поисков. Актрис добралась до дома, вместо Гвен ответила Пенни, и у нее это, щупальца. «Ну, вопрос, как предупредить девушек об оружии нашей новой противницы, можно считать успешно снятым. Да и сами поиски, мы, конечно, еще тут порыскаем в поисках чего-нибудь важного, но все основное мы уже узнали». «Щупальца», — хихикнула Харди, ее новая маска скрывала лицо, но я прям чувствовал, как она насмешливо подняла бровь, как у осьминога. «В точку, черненькая», — подтвердила Гвен, — «только железные». Схема создания механических манипуляторов была среди удаленных файлов доктора Актрис. Неожиданно вступила в разговор Джарвис. «Так значит, она удалила информацию о своем оружии. Довольно логично, что она не захотела оставлять такую игрушку кинувшим ее работодателям, но тогда встает вопрос, почему схема реактора на месте? Возможно, конкретно этот вариант далек даже от того неудачного прототипа, показанного в фильме. Вот она и не утрудилась его удалением. Впрочем, это пока всего лишь моя теория. Возможно, девушки скажут точнее. Что же, информацию мы получили, но уходить не торопились. Под руководством Пенни и Гвен, наблюдавших за нами через камеру в моей маске, мы сгребли все, что показалось им хоть немного полезным. Доставив награбленное в мастерскую, мы приняли решение разойтись по домам и отдохнуть. Мне нужно было хотя бы попасться маме на глаза, чтобы создать видимость того, что я прихожу домой ночевать. На следующий день мы снова собрались в нашей мастерской. По целому ряду причин Фелиция не могла использовать центральный вход, поэтому мне пришлось забирать ее и протаскивать внутрь с помощью своих сил. «Вы что, так и не ушли отсюда?» — спросил я, оглядывая двух кудесниц, которые так и не соизволили оправиться на отдых, о чем явственно свидетельствовала полупустая банка кофе и слегка уставший вид. «Мы это», — замялась Пенни, пытаясь подобрать подходящее оправдание. Ее прервал легкий щелчок по носу. «Не это, а надо отдыхать», — погрозил я девушке. «Тоже хочешь?» — последнее было адресовано Гвен, которая явно собиралась что-то сказать на эту тему. Девушка оценила мой строгий вид и молча подняла руки в воздух, признавая капитуляцию. Фелиция, наблюдавшая эту сцену стоя позади меня, явно разрывалась между весельем и умилением. Мой взгляд упал на экран монитора, на котором отображалась уже известная мне схема реактора. Все встало на свои места. Пен не фанатеет от именитых ученых, как фанаты от любимых звезд. Возможность покопаться в файлах Octavius была для нее как подарок свыше. Гвен в этом немногим лучше. Она не проявляет такого фанатизма, но тоже очень любит науку. Вот два научных гика и нашли себе развлечение чуть ли не на целые сутки. Ясно, все с вами. Моя рука сама по себе легла на голову Паркера и легонько погладила. Удалось хоть что-нибудь узнать? Да. Пенни, понявшая, что ее не ждет экзекуция, была полна энтузиазма. Это не работает. Девушка красноречиво махнула рукой в сторону изображения на экране. Честно говоря, это просто рецепт катастрофы. Если собрать это в том же виде, как на схеме, то оно сотрет с лица земли весь город. Хм, кажется, я оказался прав, и этот прототип еще более незавершенный, чем тот, что был в фильме. Хотя и тот не чтобы работал безупречно. То есть это просто груда хлама? Подняла бровь Фелиция, еще и очень опасного. Не совсем, покачала головой Гвен. У этого реактора есть потенциал и немаленький. Просто на текущий момент разработка находится в очень сыром виде и неизвестно, сколько времени и ресурсов понадобится на доработку. Если Сэм прав и Octavius хочет достроить ее в одиночку, то беды не миновать. Что же, теперь, мы по крайней мере, в случае чего будем готовы. Я уселся на ближайший свободный стул. Фелиция повторила это движение, пристроившись рядом со мной. А что по ее щупальцам? Здесь все куда сложнее, нахмурилась Паркер. Это очень хорошая разработка. Доктор Octavius сделала их для работы со своим реактором. Они очень надежные, и воздействовать на них внешними факторами практически невозможно. Наши эмигранаты точно не подействуют. Неприятная новость, но ее можно было ожидать. Это не портит нам жизнь слишком уж сильно. В конце концов, Octavius все еще обычная женщина и не носит какой-либо брони. Мы должны быть более чем в состоянии с ней справиться, даже с учетом ее группы поддержки. Но не все так плохо, подхватила за подругой Гвен и театральным жестом указала на один из столов. У нас есть новые игрушки. Глава 76. Приготовления были закончены с обеих сторон. Злодейки готовились привести свой план в исполнение. Несмотря на не самую дружелюбную атмосферу в их коллективе, своевольничать никто не пытался. Скорее всего, понимали, что с нами поодиночке им точно не тягаться, да и не думаю, что Фиск с пониманием относится к провалам. План Octavius был добротным, но довольно простым и целиком строился на том, что мы не знаем о ее участии. Знакомая нам троица должны была атаковать следственный изолятор и попытаться освободить содержащуюся там Кривин. Тут нам повезло, что всех пойманных нами злодеек растащили по разным местам содержания, и освободить их одновременно не представлялось возможным. Это должно было послужить отвлекающим маневром. Не зная об Octavius, мы вполне могли бы пропустить удар в спину. Плюс, не стоило сбрасывать со счетов Кривин. Если им удастся высвободить ее, то она явно не откажется принять участие в веселье. В свете этого, нам предстояло действовать быстро и перехватить злодеек до того, как они смогут начать штурм здания. Конечно, в этом был и свой недостаток. Сделав так, мы, по сути, расскажем им о том, что были в курсе их планов, но это было в пределах допустимого. Дроны Старк – великолепный инструмент, оказавший нам неоценимую помощь. Однако, полагаться на них вечно все равно бы не вышло. Рано или поздно Фиск бы поняла, в чем дело, как это было с жучками. Мы довольно хорошо подготовились к грядущей битве. Гранаты, подаренные Нормой, были улучшены девушками не без консультаций Старк. Было бы глупо не спросить совета у женщины, чей гений в создании оружия был общепризнан. Особенно, что это было для нее пустяковым делом. В общем, к противостоянию с Песочной я был более чем готов. Себя девушки тоже не обидели, немного расширив свой арсенал. Даже Фелиция наконец-то обзавелась собственным оружием. Заняв позиции, мы ожидали прибытия злодеек. Джарвис передавала мне их местоположение, так что я знал время их прибытия с точностью до минуты. «Они близко», — сообщил я девушкам. «Все готовы?» Нестройный хор утвердительных ответов подтвердил готовность девушек. Ворваться злодейки решили с помпой. Приехали на грузовике, за рулем сидела Меченая, а рядом с ней была Мистерия. Последняя явно использовала иллюзии, чтобы спрятать свой костюм от любопытных глаз. Последняя из их трио лежала в кузове и притворялась обычной кучей песка. Octavius с ними, очевидно, не было. Ученая приближалась к нам с другой стороны и явно не собиралась показываться, пока не появятся хорошие возможности для удара в спину. Остальные трое явно не были в восторге от того, что им придется поставить все на малознакомую тетку в их обществе. Доверие в целом штука редкая. Однако, гнев всей еще могущественной криминально-королевы явно был очень хорошим мотиватором. Плюс идей получше у них явно не находилось. Давайте. После моей отмашки под колеса грузовика покатился десяток веб-бомб. Тяжелая машина оказалась бессильна против гения Пенелопы Паркера и остановилась. Ее очень сильно тряхнуло, так что сидящие внутри явно испытали не самые приятные мгновения. Однако, совсем уж беспомощными злодейки не были и быстро выскочили из салона. Что за херня? Голос Мистерия явно выдавал ее нервозность. Эта сука нас подставила, заткнись, тупица, сквозь сжатые зубы прошипела Меченая. Сопляки не в первый раз узнают о наших планах, действуй как задумали. Песочная тоже поняла, что запахло жареным и притворяться больше нет смысла. Ее внушительная фигура начала подниматься из кузова, выглядя так же внушительно, как и в прошлый раз. Фелиция и Гвен увидели момент, чтобы выбить из боя наиболее слабые звенья в команде противника. От иллюзий Мистерия мы были защищены, Меченая, со своими ножами, не могла даже повредить наши костюмы. Девушки рванули к злодейкам, но им пришлось отступить, поскольку Песочная, сформировав что-то наподобие хлыста, отогнала их одним мощным ударом. Однако, без успехов не обошлось. Метким выстрелом веб-шутера Гвен удалось прилепить руку Мистерия к грузовику, лишив злодейку возможности двигаться. Тут и дала о себе знать не самая дружелюбная обстановка в их коллективе. Меченая даже не попыталась освободить подельницу, молча кинув ей один из своих ножей, она забежала за другую сторону машины. Я тоже не сидел на месте, пока Песочная отвлеклась на девушек, мне удалось незаметно зайти ей за спину и швырнуть в нее пару своих новеньких гранат. Судя по всему, с ощущениями собственного тела злодейка испытывает проблемы, поскольку даже не обратила внимания на то, что в ней застряла пара инородных предметов. Новые игрушки не подкачали. Сам по себе взрыв был не очень мощным, но температура в его небольшом радиусе была просто чудовищной. Весь песок, попавший в зону поражения, мгновенно обратился в стекло и, лишившись контроля злодейки, мгновенно осыпался на землю. Именно в этот момент на меня вырулила Меченая, ее тут же обдало осколками стекла, что явно было не очень приятно. К тому же, я отреагировал довольно быстро. Спаренный залп из моих перчаток отправил женщину в непродолжительный полет. Судя по всему, если не считать ее впечатляющей меткости, никаких улучшений или суперсил у нее нет. Будет настоящим чудом, если она ничего не сломала. По крайней мере, приземлившись на землю с довольно неприятным хрустом, она издала мучительный крик боли и больше не пыталась подняться, чем и воспользовалась Гвен, намертво приклеив преступницу к земле с помощью паутины. Фелиция, воспользовавшись тем, что внимание Песочной было отвлечено мной, сблизилась с Мистерия, надеясь вывести из боя уже вторую злодейку. Та, так и не успев разрезать путы, начала размахивать ножом в отчаянной попытке отогнать от себя юркую кошку. К тому же, Мистерия издала впечатляющий по своей высоте визг, когда получила удар током. Весьма впечатляет, что она умудрилась не вырубиться с первого раза, может, у ее костюма все же были какие-то защитные функции. Оружие Фелиции являлось улучшенной версией шокеров, которые Пенни сделала для меня в начале нашей супергеройской карьеры. На что-то более технологичное и мощное банально не хватило времени. К тому же, девушка, улучшенная сывороткой суперсолдата, и так была довольно грозной противницей. После второго удара Мистерия все же соизволила отправиться в царство сновидений и тоже была замотана в плотный кокон из паутины, просто на всякий случай. Песочная довольно быстро оправилась от удара, но даже такого короткого отрезка времени нам хватило, чтобы вырубить обеих ее подельниц. Ситуация выглядит выигрышной для нас, втроем мы вполне способны разобраться с ней. К тому же, на этот раз я подошел к делу серьезно и прихватил с собой весьма внушительный запас вооружения. Разобравшись с этой проблемой, можно будет поспешить на помощь к Пенни, которая сейчас отвлекает актрис. Неприятно знакомый гул реактивных двигателей ясно дал понять, что я поторопился с выводами. Пенни. Всегда было неприятно разочаровываться в кумирах. Порой Пенни казалось, что все люди, которыми она восхищалась, рано или поздно попытаются ее убить. Она действительно восхищалась доктором Актриус, регулярно зачитывалась ее статьями и материалами до глубокой ночи. Однако, сначала доктор Коннорс, женщина, которую Паркер уважала ничуть не меньше, а потом и Норма Осборн, мать ее лучшей подруги. Пен не научилась брать себя в руки и отделять свои фанатские чувства от реальных действий и поступков конкретных людей. Сейчас перед ней была не доктор Октавиус, именитая ученая, совершившая несколько важных прорывов в области энергетики, а суперзлодейка, решившая навредить ей, ее парню и подругам исключительно из корыстных побуждений. Октавиус заняла позицию в переулке недалеко от места действия. Здесь она могла без труда наблюдать за происходящим, не попадаясь на глаза действующим лицам. Легким движением руки Пенни отправила веб-бомбу прямо под ноги злодейки. Ее расчет строился на том, что перед ней обычная женщина, проводящая большую часть своего времени в лабораториях и не уделяющая поддержанию своей физической формы много времени. Однако, злодейка смогла ее удивить. Одно из щупалец довольно быстро схватило бомбу и отбросило ее до того, как она успела сработать. Хм, я полагаю, наш маленький маневр не удался, ни лицо, ни тон злодейки никак не показывали, что она хоть немного расстроена этим фактом. Неприятно, но не критично. Неприятно, это мягко сказано. Бодро ответила Пенни: «Тетенька, может, сдадитесь по-хорошему, а?» Последнее было сказано без особой надежды на положительный ответ. В конце концов, это еще ни разу не сработало. «Я, пожалуй, воздержусь», — Октавиус изящно поправила свои темные очки, пока ее щупальца угрожающе направились в сторону героини. «Не думаю, что мое положение такое уж бедственное». Щупальцы ринулись в атаку, и Паркер пришлось уклониться. Благо, длина щупалец ограничивала их радиус поражения, а разорвать дистанцию было не так уж и сложно. Однако, слова злодейки заставили задуматься над тем, что она имела в виду. Насколько Пен не знала, меченая уже обезврежена, и тетка с куполом на новоселье скоро должна последовать за ней. Против песочной у них были гранаты, ситуация складывается полностью в их пользу. Тревожное чувство буквально кричало о том, что они чего-то не знают, но додумать ей не дал мусорный контейнер, запущенный Октавиус. «Не зевайте, юная леди», — тон злодейки подходил скорее преподавателю, отчитывающему заснувшего на уроке ученика. «Я просто даю вам фору». Использовав веб-шутер, Пенни забралась повыше и внимательно присмотрелась, выискивая любые возможности закончить этот бой побыстрее. «Какая щедрость», — Октавиус хлопнула в ладоши, иронично выражая свое восхищение, — «но, уверяю вас, я в этом не нуждаюсь». «Откуда такая уверенность?» — нахмурилась Паркер. Уже второй раз злодейка намекала на то, что все еще держит ситуацию под своим контролем. Однако ответила ей вовсе не злодейка. Подозрительно знакомый низкий гул реактивных двигателей был слышен по всей улице. Хищная улыбка на лице противницы подтвердила ее опасения. Глава 77. Второе пришествие убийц пауков стало очень неприятным сюрпризом. Уж не знаю, решила ли Фиск самостоятельно их отправить, или Октавиус договорилась с ней до того, как пришла на встречу с остальными злодейками, но факт присутствия этих паучек нехило портило нам малину. Впрочем, будет нам хорошим уроком. Мы слишком уверились в своей информированности и даже не подумали о неожиданностях. Большая ошибка, которая может многого нам стоить. Сами роботы с нашей последней встречи претерпелись весьма значительные изменения. Общая паучья форма сохранилась, но выглядела куда более тяжелой и массивной. Также добавились несколько новых пушек. Вес тоже значительно увеличился, о чем свидетельствовали дополнительные двигатели, удерживающие эти громадины в воздухе. Их создатели явно сделали выводы из встречи своих творений со Старкой и не хотели повторения подобного. «О, старые знакомые», — пошутила Гвен, но в ее голосе явно слышалось напряжение. Можно ее понять, ситуация внезапно выровнялась, если не развернулась в пользу злодеек. Избавившись от двух слабых противниц, мы получили уже двоих сильных, и это не считая песочной, которая все еще была боеспособна. Роботы не дали нам времени на болтовню, выпустив по нам целую канонаду из лазеров и ракет. Нам с девушками пришлось уклоняться. Благо, с нашими способностями это было не так уж и сложно. «Кажется, они по вам очень соскучились», — хмыкнула Фелиция, — «очень уж теплое приветствие». Убийцы пауков все не успокаивались, продолжая поливать улицу огнем из всех стволов в тщетной попытке задеть хоть кого-нибудь из нас. Нельзя было долго оставлять удары без ответа. Желание проверить, что случится раньше. У них кончится боезапас, или один из нас подставится под выстрел, у меня как-то не было. Благо, в этот раз у меня все же было оружие, способное хотя бы потенциально противостоять этим махинам. Выстрелы из перчаток ожидаемо ничего не дали. Броня роботов без особого труда выдержала удар, но у меня было и кое-что помощнее. Использовав свои силы, Я оказался на брюшке одного из убийц-пауков и с помощью паутины закрепил на нем сразу несколько гранат. Робот, или тот, кто им управлял, довольно быстро почувствовал неладное и сделал небольшой кульбит в воздухе, чтобы сбросить меня, но я уже успел сбежать. Честно говоря, часть меня надеялась, что роботы затупят, как это бывает в мультиках, и один пристрелит другого. Довольно наивно, но можно же парню немного помечтать. Однако и так все вышло неплохо. После взрыва гранаты броня робота оплавилась. Он не вышел из строя полностью и все еще держался в воздухе, но все же некоторые из его орудий перестали работать. К сожалению, боекомплект не сдетонировал, но я уверен, что смогу добиться этого. «Это было круто», — присвистнула Фелиция, когда мы смогли получить небольшую передышку. «Ребята, не отвлекайтесь», — Гвен указала на песочную, что вылезла из кузова и направлялась к нам под прикрытием убийц-пауков. Я оглядел оставшийся в моем распоряжении арсенал. Проблему с доставкой боеприпасов на поле боя мы так и не решили. Возможно, стоит модифицировать одного из дронов, чтобы он мог перевозить хотя бы небольшие грузы. Сняв с пояса половину из оставшихся гранат, я разделил это количество напополам и отдал каждой из девушек. «Займитесь песочной, а я отвлеку роботов». Им эта идея явно не пришлась по душе. Ни одна из двоих не горела желанием оставлять меня наедине с этими летающими махинами. Благо, мой авторитет в команде был достаточно высок, чтобы они не начали со мной спросить во время боя. «Будь осторожен», – прошептала Гвен прежде, чем отправиться на встречу суперзлодейке. Фелиция же, оставаясь верной себе, отправила мне воздушный поцелуй, прежде чем последовать за подругой. Я же обратил все свое внимание на летающих пауков. В прошлый раз они доставили нам немало проблем, но теперь у меня и оружие лучше, и ограничения человеческого тела больше не мешают мне использовать свою способность на максимум. В этот раз им так просто не будет. Пенни. Этот бой был сложнее, чем она предполагала. Слишком поздно до нее дошло, что она начала это противостояние в максимально неудобной для себя позиции. Узкое пространство между двумя домами не давало ей в полной мере воспользоваться своей скоростью и маневренностью. По сути, она просто пыталась сократить дистанцию, чтобы нанести удар, но ее тут же встречали щупальца, обойти которые не представлялось возможным. Дистанционные атаки тоже ничего не дали, механические конечности с легкостью блокировали и рвали паутину. «Куда-то торопитесь, юная леди». Злодейка насмешливо подняла бровь, намекая на отчаянные попытки Паркер закончить битву побыстрее. Пенни действительно торопилась. Благодаря внутренней связи и она знала, что с ребятами все в порядке. Однако, беспрерывные звуки взрывов никак не внушали оптимизма. Хотелось побыстрее прийти на помощь, но нельзя было оставлять опасную злодейку за спиной. Поэтому, она застряла здесь. «Просто есть дела поважнее», — стараясь звучать как можно более непринужденно, отмахнулась героиня. «Полагаю, они связаны с помощью твоим друзьям». Октавиус направила на противницу все четыре щупальца. «Не волнуйся, о них хорошо позаботиться, а вот тебе придется иметь дело со мной». Злодейка перешла в атаку, заставив Пенни отступить по градам ударов. Впрочем, в долгу она не оставалась, отстреливаясь паутиной в надежде приклеить Октавиус к земле или залепить ей глаза. Однако, щупальца все так же успешно перехватывали все выстрелы. Бывшая ученая на удивление хорошо обращалась с четырьмя дополнительными конечностями, никакого рассинхрона в их действиях не было. Возможно, это заслуга встроенного в них и. Октавиус передвигалась очень осторожно и тщательно следила за тем, чтобы не увлечься и не покинуть такой выгодный для себя переулок. «Кто еще с кем застрял?» — как можно правдоподобнее хихикнула Пенни. «Не бойтесь, что ваши машинки разберут на запчасти и вам придется иметь дело сразу с тремя героями». «Это было бы немного проблематично», — голос Октавиус звучал ровно, но чуть дернувшееся лицо сказало девушке все, что нужно. Очевидно, такая перспектива не устраивала злодейку. Ей с одной паучихой было не очень удобно сражаться. Длина механических конечностей сильно ограничивала ее возможности для атаки по юркой противнице. Если врагов станет еще больше, то шансы и вовсе покатятся к нулю. Взгляд Паркер зацепился за мусорный контейнер, тот самый, что Октавиус швырнула в нее еще в начале битвы. В ее голове начал формироваться план, довольно рискованный, своего рода ва-банк, однако, другого способа выбраться из сложившейся патовой ситуации она не находила. Однако, провернуть такой трюк сходу никак бы не получилось, все же она имеет дело не с Рина, у которой память и интеллект золотой рыбки. поэтому сначала ей нужно было усыпить бдительность противницы. Паркер резко перешла в атаку, пытаясь быстро сократить дистанцию, но, как и всегда до этого, была встречена щупальцами. Девушке пришлось использовать все свои акробатические навыки, чтобы не попасть под удар. Большого успеха ее рывок не возымел, но ей это было и не нужно. Сейчас план состоял в том, чтобы Октавиус решила, что она решила истощить ее непрерывными атаками. И это удалось. Злодейка явно начала постепенно раздражаться от того, что ей никак не удавалось достать изворотливую героиню. Она не давала эмоциям взять над собой верх и прекрасно держала себя в руках, но все же в ее действиях начали проскакивать нотки нетерпения. Одно из щупалец резко устремилось к Пенни, стараясь схватить девушку, но та, как и раньше, довольно легко уклонилась и быстро ответила залпом из обоих веб-шутеров, нацелившись на глаза противницы. Та загородилась еще одной механической конечностью, а остальные три все же заставили героиню разорвать дистанцию. «Упс, кажется, один из ваших паучков уже все», — Паркер сделала вид, что получила сообщение по связи. «Тик-так, тик-так», — это была ложь, но глаза Октавиус все же на секунду расширились. Шокированная злодейка ослабила бдительность и Пенни воспользовалась этой заминкой. Спустя мгновение злодейка поняла, что ее самым наглым образом пытаются надуть, но было уже поздно. В нее летел мусорный контейнер, который ей пришлось поймать двумя щупальцами и упереться в землю остальными, чтобы погасить инерцию. Этим и воспользовалась Паркер. Ускорившись, она проскочила под контейнерами и оказавшись лицом к лицу со злодейкой. «Ах ты!» — только и успела выдавить из себя бывшая ученая. Пенни нанесла противнице мощный удар в челюсть. За ним последовал второй и третий. Октавиус не удержалась на ногах, контейнер лишился поддержки, ее щупалец с грохотом рухнул на землю. Не будучи уверенной в том, что суперзлодейка потеряла сознание, Пенни воспользовалась паутиной, чтобы намертво приклеить противницу к земле. Особо толстого слоя паутины удостоились щупальца, их девушка приклеивала с особым усердием. В целом, Октавиус стала напоминать огромный кокон из паутины, на свободе остались только нос и рот женщины, чтобы она могла дышать. Ну вот и все, Паркер показушно отряхнула руки друг от друга и побежала на помощь к своей команде. Глава 78. Черт возьми, у этих штук бесконечные боеприпасы. По крайней мере, у меня складывалось именно такое ощущение, учитывая, что палили по мне практически без остановки. Провернув свой дерзкий трюк в первый раз, я уже понадеялся, что все пройдет довольно легко. Еще пару раз так сделать и все будет кончено. К сожалению, за рулем этих махин сидели не дураки и тоже быстро поняли, что если позволить мне это сделать, то ничем хорошим для них это не кончится. Поэтому, когда я второй раз оказался на спине уже немного поврежденного робота, второй довольно меткими выстрелами лазеров заставил меня отступить. Очевидным слабым местом были реактивные двигатели, что держали убийц пауков в воздухе, но до них добраться было не так просто. Машины, для таких-то габаритов, демонстрировали впечатляющую маневренность. Да и то, что они прикрывали друг друга никак, не облегчало мне работу. Однако, просто так сдаваться я не собирался. Все время, что мне приходилось плясать вокруг этих паучит, удалось вычислить интервал между запусками ракеты и точное расположение всех орудий. С этой информацией я готов был сделать свой ход. Дождавшись очередного залпа, я вскинул свою перчатку. На мою большую удачу выстрел получился очень точным. Еще не успевшая покинуть сопло ракета взорвалась, разрывая робота изнутри. Случилось то, на что я надеялся, сдетонировал боекомплект, нанося машине еще больше повреждений. Взрыв прогремел на всю округу и с чудовищным грохотом убийца пауков упал на землю. К моему огромному удивлению, робот не был уничтожен полностью. Левая часть фактически прекратила существование, от нее остались лишь деформированные куски металла. Однако правая все еще дрыгала паучьими лапками, пытаясь занять хоть сколько-нибудь устойчивое положение. Думаю, будет лучше его добить. Не хотелось бы, чтобы эта рухлядь начала стрелять мне в спину, пока я буду разбираться со вторым. В мои планы по окончательной нейтрализации уже поврежденного противника вмешался второй робот, начав меня обстреливать с каким-то остервенелым усердием. Видимо, тот, кто им управлял, понял, что в одиночку ему со мной не совладать и решил вложить все силы в одну последнюю атаку. Его усилия оказались тщетными. Конечно, мне пришлось отступить и некоторое время уклониться от выстрелов, но особого эффекта эта атака не имела. К тому же я получил неожиданное подкрепление. «Привет», — махнула рукой Пенни, пролетая мимо меня. Видимо, с Актариус она уже разобралась. Ну что же, учитывая, что игнорировать Паркера робота никак не выйдет, она неизбежно заберет часть огня на себя, и моя работа станет в разы легче. «Рей, назад!» — внезапно крикнула Пенни, что с помощью паутины начала разрывать дистанцию с роботами. Причин не доверять ей у меня не было. Ее паучья чуть еще ни разу нас не подводила, так что я немедленно телепортировался подальше, и как раз вовремя. Поврежденный мной убийца пауков в очередной раз взорвался, и в этот раз взрыв был гораздо мощнее. Думаю, это было чем-то вроде оружия последнего шанса. Чудо, что эта взрывчатка не сдетонировала во время подрыва боекомплекта, и мне очень повезло с Пенни. Появись она на минуту позже, и я бы попал под взрыв. Не думаю, что это бы закончилось для меня летально. Я сам по себе очень крепкий, да и костюм отлично защищает, но проверять это на практике не имею ни малейшего желания. Цел, рядом со мной приземлилась Паркер, что также успешно избежала взрыва. Полностью, уверенно кивнул я, спасибо. Девушка отмахнулась от моих слов и указала в сторону оставшегося робота, который вылетел из завесы черного дыма, появившийся после смерти его собрата, и явно намеревался дать по нам очередной залп. Мы с Пенни, не сговариваясь, бросились в рассыпную еще до того, как ракеты накрыли место, где мы стояли. Поскольку робот лишился прикрытия, то в долгих плясках и церемониях смысла никакого не было. Телепортировавшись на спину убийцы пауков, я быстро разместил на его теле гранаты, как и в прошлый раз, закрепив их с помощью паутины. Я старался распределить их так, чтобы даже если силы взрыва не хватило на то, чтобы полностью вывести робота из боя, то его орудия оказались бы повреждены и нефункциональны. Но все пошло не по задуманному мной сценарию. Те, кто управлял роботом, тоже поняли, что все кончено. В одиночку убийца пауков никак со мной не справится, особенно когда меня страхует девушка-паук. Поэтому они предпочли подорвать машину в надежде, что меня тоже зацепит. Лишь с помощью огромной удачи мне удалось избежать этого взрыва. Рвануло буквально через секунду после того, как я покинул спины убийцы пауков.